Дома Вере больше всего на свете хотелось лечь и проспать до завтрашнего утра. Она отвратительно чувствовала себя. Но долг заставил ее сначала пойти в кухню, покормить Пая, а уж потом вернуться к себе и усесться с ногами в глубокое кресло. Сидя в нем, всегда убаюкивавшим и окружавшим ее уютными деревянными подлокотниками, Вера на этот раз ощутила странное беспокойство. Такое с ней иногда случалось. Пустых страхов или женских тревог, когда виновата не что-то конкретное, а руководящая многими капризами и истерическими состояниями физиология, у нее не было никогда. Женщина замерла, оглядывая комнату. Что-то здесь не так. Хотя все предметы вроде на своих местах, и открытое окно освежало прохладой небольшую комнату с высоким потолком. Чутье говорило, в комнате был кто-то чужой. Конечно же, никаких людей-невидимок фантазия ей не рисовала. Но она могла поклясться чем угодно, что к ее вещам прикасались. «Юрий! Зинаида!» Бывало, что они с крысиным любопытством рылись здесь. Но после свекрови оставался специфический запах, смесь пронафталиненных вещей из старых шкафов и ненавистного хозяйственного мыла, которым и по сей день мылась свекровь. А сейчас обоняние подсказывало. Кроме Юрия в комнате был еще кто-то. Словно мимо комнаты пронесли мусорное ведро с гнилью. Кто другой мог войти к ней? Что, тот Юрин одноклассник? Но зачем? Он стоял, рассматривал ее вещи, прикасался к ним своими руками. К горлу подступила тошнота. На кухне у раковины громко стучала эмалированными мисками свекровь. «Что делал в моей комнате Юркин соученик?» — спросила Вера, вырастая за спиной старухи. «А откуда ты узнал?» «Никто, ничего. Ты что? С чего это ты взяла, чтоб к тебе кто-то заходил? В твою комнату вообще никто, никогда!» — застрекотала Зинаида. Она с оглушительным грохотом уронила горку мисок в раковину и энергично принялась тереть тряпкой грязную посуду. «Я повторяю, что он делал в моей комнате?» — медленно и отчетливо произнесла Вера. У нее уже не было сомнений, что свекровь лжет. И ее не занимал вопрос, почему. Зинаида врала всегда, в крупном и мелком, по делу и просто так, из любви к процессу. Даже когда в этом не только не было видимой пользы, но и приносила ей или сыну явный вред, она все равно врала. Поэтому Вера просто повернула ее лицом к себе и, глядя в переносицу, мимо бегающих глазок, приказала. «Правду!» Запинаясь, затравленно мотая головой, как воровка, застигнутая врасплох, свекровь призналась, что Юрочка зашел просто так, показать гостю комнату. А потом, когда Борис стал надевать куртку, она увидела оторванный карман, и гость попросил ее пришить. А она забрала Пая, а то он такой невоспитанный, все время лаял на Юрочку и на его товарища. И немножко, совсем чуть-чуть, буквально полминутки, Борис задержался в Вериной комнате. Ну и что же тут такого? Он вполне приличный человек, просто жизнью побитый. Но ведь он учился вместе с Юрочкой. И вообще, если людям не верить, то как же тогда жить? Вот при советской власти... Вера ушла к себе. Пай смотрел на нее глубокими темными глазами и взгляд его спрашивал. «Что, не сладко?» «Ничего, я с тобой». Вера тщательно осмотрела полки, где стояли папки с разными случаями из ее практики. Пыль в комнате Вера вытирала раз в неделю. Чаще убирать не было ни времени, ни сил. Поэтому она сразу заметила, что на папке с надписью «Фобии» пыли нет. Она взяла ее и тщательно перебрала содержимое. Внешне все было в полном порядке. Файлы лежали аккуратной стопкой, нанизанные на два металлических стержня и закрепленные пластмассовым держателем. Доктор Лученко отличалась большой аккуратностью в своих врачебных делах. Фобии были собраны по схеме, понятной только ей одной. Сначала шли самые распространенные, типичные. Боязнь замкнутого или открытого пространства, то есть клаустрофобия и агорафобия. Далее танатофобия, страх смерти. Эритрофобия, страх покраснеть. Канцерофобия, страх заболеть раком. Потом несколько файлов, связанных с фобиями редкими или просто мало встречавшимися в веренной практике. Вот папка с эдиповым комплексом. Каждый психотерапевт сталкивается с этим загадочным ключом ко многим неврозам. Эдипов комплекс проглядывает через самые разные фобии, стоит у истоков некоторых страхов. Вот и карточки с его близнецом, комплексом Электры. Вера еще и еще раз пересмотрела все карточки. Где-то здесь был один редкий случай боязни инцеста, боязни, перешедшей в фобию. Теперь она не сомневалась. Карточки с инцестуальной фобией нет. Ее украл тот, кто заходил в комнату. Что же там было в этих записях? Какой случай был настолько интересен, что она сочла необходимым взять именно эту карточку домой? «Ведь далеко не все истории болезней ты отбираешь», — сказала она себе, — «только самые типичные или чем-то очень интересные». «Чья же это была фобия? Почему ты положила ее в отдельную папочку-файл?» — вспоминает доктор. Вера глубоко вздохнула и прошлась по комнате. Вспомнила. Она ясно, словно это было всего час назад, вспомнила и саму карточку, и пациента. Его звали Борислав Голосов, и он был сверхзаботливым отцом маленькой дочери. Его отцовская любовь и опека перешли в фобию, с чем он и явился к доктору Лученко, поскольку один он уже не мог справиться с одолевавшими его страхами. Голосов был обычным пациентом, каких через кабинет Веры Алексеевны прошло множество. Невыразительная заурядная внешность, полное отсутствие самоидентификации, серость во всем, кроме безумной отцовской любви. «Такому человеку хорошо было бы работать в разведке», — подумала о нем Лученко, поскольку ее феноменальная память на лица отказывалась воспроизвести внешний облик пациента. Более того, и сама проблема, как помнила ее Вера, не выходила за рамки обычной фобической картины, когда страх за ребенка носил не постоянный навязчивый характер, а проявлялся в связи с какой-нибудь ситуацией. Например, когда Борислав из-за транспортных пробок не успевал забрать вовремя дочь из садика. Тогда он испытывал приступ невротического страха, который заканчивался бурной истерикой. Единственное, что заставило ее заинтересоваться этой проблемой, был типичный для фобии страх инцеста. Зачем бывшему однокласснику Юрия понадобилась история болезни чужого человека, более 10 лет назад заведенная в регистратуре психдиспансера? Что связывает его и Борислава Голосова, который, насколько помнила Вера Алексеевна, был высококлассным водителем и хорошо зарабатывал? Простой и ясный ответ появился сам собой. Предположим, Голосов поручил этому однокласснику выкрасть его историю болезни. Станет ли человек поручать такое деликатное дело кому-то чужому? Где он его взял, этого одноклассника? Невероятно. Случайность? Нет, слишком это сложная и, главное, ненадежная конструкция. Все намного проще. Если Борис – одноклассник и Борислав Голосов – один и тот же человек, тогда все защелкивается. Только этим можно объяснить пропажу карточки. Но зачем спустя столько лет нужно пробираться в чужой дом и красть карточку? Что в ней такого? Ведь есть опасность, что тебя застанут за этим занятием, и могут быть неприятности. Вера сделала окончательный вывод. Что-то есть такое в ее сегодняшней жизни, что пугает Голосова. Как-то они пересекаются. Только пока неизвестно, как и где. «Что вы ходите? Вокруг да около. Можете простыми человеческими словами объяснить, за что вы арестовали Артема Сирика?» Президент компании «Океан Импекс» не привык так нервничать, и его балтийский акцент заметно усилился. «Не я арестовал, а следственная бригада», — спокойно ответил его собеседник. «И не арестовали его, а задержали. Сколько можно объяснять?» Перед Янисом сидел в кресле коротко стриженный коренастый человек, предъявивший охране удостоверение капитана милиции Валентина Викторовича Прудникова. «И потом, Янис Раймондович», — сказал Прудников, — «это не я к вам явился отношения выяснять, а вы позвонили моему начальству и пообещали, видимо, какую-то спонсорскую помощь в обмен на прояснение ситуации. Мы же понимаем, вам работать надо, а тут такое. И вот он я, пришел. Чем смогу, так сказать, в рамках закона?» Давайте спокойно разберемся». Янис уселся в свое кресло, переложил на столе какие-то карандаши и коротко кивнул. «Давайте». Начался этот кошмар еще вчера. В приемную Яниса ворвались сотрудники, он даже не помнил точно кто, с криками, что умер Карапетян. Еще ничего не понимая, как умер, почему, Пылдма отправился вместе со всеми в конференц-зал. В одной из примыкавших к нему комнат для переговоров лежал труп мужчины, казавшийся здесь огромным. Он занимал почти все свободное пространство. За кофейным столиком сидели, еле втиснувшись, Константин Бойко и его бледные испуганные подчиненные Артем Сирик и Кристина Голосуй. Никто ничего не успел сказать. Из конференц-зала донеслись усиленные эхом возгласы. Оказалось, уже и скорая подоспела. Всем велели выйти. Но выходящие успели услышать слово «инфаркт». Заместитель по кадрам, бывший военный, шепнул Янису, надо ли милицию вызывать. Тот подумал, кивнул и ушел к себе. Больше ему здесь делать было нечего. Он сидел в кабинете, разговаривал по телефону, решал вопросы, а в мыслях вертелось одно. Вот беда. Гурген Арменович Карапетян, директор сети ресторанов кавказской кухни, один из самых значительных клиентов компании. Всегда бодрого, очень живого, веселого, 67-летнего армянина ценили за незаурядные деловые качества и верность данному слову. Большую редкость в отечественном бизнесе. Дружелюбие и надежность исходили от этого крупного кореглазого мужчины с роскошной серебряной шевелюрой. По слухам, у него было больное сердце. Наверное, действительно инфаркт. Смерть такого человека ставит множество трудных вопросов, не говоря уже о трагедии для его близких. Пылдма привык рассуждать по-деловому и сразу схватывал суть проблемы. Кто займет его место? Как преемник будет дальше вести дела? Сможет ли сохранить прежние дружеские деловые отношения с компанией? А сегодня текущая работа прекратилась вовсе. Над океан импексом будто повисла свинцовая грозовая туча. С утра в офис ворвались люди в пятнистой форме и в штатском. Как в фильмах про захват или освобождение заложников. Только это происходило не в кино, а в реальной жизни. Если явиться вот так неожиданно, напугать людей и шокировать до бледности, тогда сами во всем признаются. И какие-нибудь бумаги можно забрать, и кто там будет потом разбираться. Это называется психологическое давление. По кабинетам деловито сновали милиционеры, задавали вопросы. Бесконечное число раз прозвучало слово «убийство». Оказывается, Карапетяна отравили, так они считают. Бред. Спасибо, хоть что не били резиновыми палками по почкам. Не кричали «На пол! Лежать! Не двигаться!» Ближе к обеду они, наконец, ушли, но секретарша с вытянутым лицом сообщила невероятное. Они увезли с собой Сирика. «Почему? При чем здесь менеджер?» «Ну, наверное, так надо». Опытный, прошедший огонь и воду Янис знал, что делается под девизом «так надо». И тут же принялся звонить своему юристу, потом знакомым и партнерам, те своим. Потом ему дали нужный номер телефона. Разговаривать с чиновниками Пылдма научился давно, даже если эти чиновники – высшие милицейские чины. Вот как получилось, что теперь в его кабинете сидел человек из того отдела, который занимается смертью Карапетяна. Капитан милиции походил на героев сериала. В меру упитанный румяный крепыш, стопроцентно современный мент со здоровым оптимизмом и смекалкой. Он пришел в райотдел милиции, когда старые кадры, опытные зубры-оперативники, уже рассеялись кто куда. Кто-то ушел на пенсию, кто-то перешел работать в коммерческие структуры. В связи с этим малоутешительным фактом в райотделе не осталось тех, у кого обычно перенимают опыт молодые оперативники. И Прудников придумал свою собственную систему работы. Классический постулат всего сыскного дела «ищи, кому выгодно» он развернул в удобную и понятную для себя формулу «сделай так, чтобы выгодно было тебе». При этом все законно, никакого вымогательства. Просто сериал «богатые тоже платят». За несколько лет работы в отделе эта формула ни разу его не подвела. Прежде всего, он четко уяснил себе, что конкретно нужно начальству. Оно, родимое, не хотело глухарей, а оно хотело процент раскрываемости. Все бытовые преступления с большим или меньшим трудом Прудников раскрывал по горячим следам. Он хорошо усвоил, что здесь очень важна скорость. С другой стороны, когда он сталкивался с преступлениями в коммерческой среде, то уж тут он свою выгоду точно знал и никогда ее не упускал. Сейчас, сидя в кабинете руководителя фирмы «Океан Импекс», Валентин не спешил форсировать разговор. Оглядывал кабинет, прикидывая уровень, класс предприятия и возможности взаимодействия с ним. Капитан милиции бывал в офисах разного уровня крутизны, и пусть не разбирался в интерьерах, как архитектор или дизайнер, но сразу понял, что здесь можно неплохо заработать. Если бы он не прогуливал в школе милиции лекции по психологии, то заметил бы еще многое, характерное именно для господина Пылдма. Хозяин кабинета был образцом человека цельного, и при этом, несмотря на весь бизнесовый практицизм, в нем жил романтик, увлеченный морем, как одной из самых загадочных стихий. Комнату украшала мебель красного дерева с большим количеством медных и латунных аксессуаров, разнообразной из фантазии, трактовавших морскую тематику. Кресло руководителя было того же красного дерева с сиденьем из натуральной кожи. Верхняя часть спинки кресла заканчивалась полукругом, корабельным штурвалом старинного парусного судна. Стенной шкаф с книгами и журналами по парусному спорту, макетами различных яхт и старинных фрегатов имел бы вид обычной стенки, если бы не круглые латунные окаймления в нижней части, напоминавшие иллюминаторы. На столе, рядом с письменным прибором из янтаря, расположились океанские раковины. Сам господин Пылдма был одет в бежевый пиджак с замшевыми заплатками на рукавах и в песочного цвета рубашку с коричневым галстуком, который казался таким же замшевым.